Из повести «Яр». Повесть была написана в селе Константинове летом 1915 года. По собственному признанию, работал над нею Есенин 18 ночей подряд. Филипп запряг лошадь, перекрестил свою сестру Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал по дороге. Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский пасек. Пасек — это еланка и орешник, место буйрачное и неприглядное, но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов. Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи. Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами. Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева. «Далеко?» «Да в Чухлинку!» — сердито махнул Филипп, заворачивая к мельнице. «Отрезали ведь пасек-то!» — поморщился он и стер со лба остывающий пот. «Плохое дело». «Да куда хуже?» «Ты погоди ехать в Чухлинку», — сказал Карев. «Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду». День был ветреный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли. Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву. «Ох, — говорил Карев, — теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что? Подкупил их помещик? Отмерили они ему этой астролябией без лощин, значит. И режь. Ведь они хитрые бестии. Думают, не смекнут мужики». «Где смекнуть в торопях-то? — забуробил Филипп. — Тут уж все портки растеряешь». «Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки. Нужно вот только посмотреть бумаги, как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано, плевое дело. У нас на Юру ведь нет впадины буйраков, кроме этой долины. А в старину земли делили не так, как сейчас делят». «Говоришь, война будет. Ну так что ж, стал быть, не миновать». Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье и поехали на Чухлинку. Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор. Соцкий, увидав их, нахлобучил шапку, вышел на кулишку. «На сход!» — кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам. Скоро оравами потянулись мужики, и следом за ними шли, поникнув, пожилые вдовы. Староста встал с крыльца и пошел с карагодом в пожарный сарай. «Православные», — заговорил он, — «Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас пасек». Мужики завозились, кое-где зашипел ропот. Обсуждали, как их обманывают. И как доказать, что оба участка равны по старой меже? Порешили выписать своих инженеров и достать бумаги. Карев опасался, как бы бумаги не пропали. Он искал старожилов, а расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт. Тяжба принимала серьезный характер. Он разузнал, что и сам новый помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам. «Уж ты выручена», — сговорили Кареву мужики, — «мы тебя за это попомним». Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом. «Ничего мне не надо, мужики, табак пока у меня завсегда свой. А коль случится на охоте, кисет забуду, так уж попросил бы одолжить щепоть». Смеялись и с веселыми размахиваниями шли в трактирчик. «А дурачить-то мы их одурачим», — возвращался Карев к старому разговору. Вот только бы бумаги не подкашляли. Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер своих инженеров и уже подали в суд. «Проиграет твое», — говорил ему работник. «Там за них какой-то охотник вступился. Бедовая, — говорят, — голова». Помещик угрюмо кусал ус и озлобленно стучал ногами. «Знаю я вас, мошенников, мехрютки вы сиволапые, так один за другого и тянете». «Да я ничего, — косился работник, — я сказать тебе, может, сделаешь что». Помещик пошел на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха: «Деньги только драть с хозяина! Опять не чистил, скотина! Заложи живо овса!» Конюх, суетясь, тыкался в ларь, разгребал овес и, горстью просеивая, насыпал в меру. Мекина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри. «Ты еще что мешаешься?» — ткнул ее помещик ногой. «Вон пошла стерва!» «Ишь, черт дурковатый!» — думал конюх. «Не везет ни в чем, так и вот зло на всех срывает». «А где он живет?» — обратился помещик к вошедшему за метлой работнику. «Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помол держит. Мельник, значит». «Так, так», — кивал головой конюх. «Сказывают, охотой занимается еще». «Ты вот что, Прохор, — обратился помещик к конюху, — заложи нам гнедого в тарантас, да сено положи. А ты, брат, со мной поедешь». Кариф увидел, как к мельнице подкатил тарантас, из сиденья грустно вывалился барин. Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле. «Хитрит, — подумал Кариф, — не знает, с чего начать. Трудно, трудно ужиться с мужиками, — говорил помещик, качая тростью. Я, собственно, начал он... приехал... Я знаю, — перебил Кариф. А что? Хотите сказать, чтобы я не совался ни в свои сани и пообещаете наградить? Да, — протянул тот, шевеля усом. Но вы уж очень резко выражаетесь. Я говорю напрямую, — сказал Кариф. Если б я был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку. Помещик сузил глазки и стал прощаться. Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз. «Гони сильней!» — ткнул его ногой помещик. «Больше некуда гнать», — оглянулся работник. «А ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь». Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Уже колосился овес. Мужики собрались на сходку и порешили косить луга, не дожидаясь решения судей. Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы. Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревки. К вечеру у парома уже заскрипели шалашами телеги, забрянчали косы. По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали на песчаную луку. За лукой, на бугорке, считая свою быть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой. Из телег летели вилы, грабли, связки дров и всякая хламная рухлядь. Потом, осторожно взяв косы, вешали их на гребень шалаша и втаскивали вовнутрь сундучки с посудой, с недью. Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги. В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос. «Я и работника-то не нанимал», — говорил он, улыбаясь издалека, — «на тебя надеялся. Ты не бойся, нам легко будет, на 7 душ всего». Карев весело поднял голову и всадил в бревно топор. «А ведь я уж и вилы готовлю». Филипп по порядку отыскал 4-ю стоянку и завернул за угол. У костра с каким-то стариком уже сидел Карев и, подкладывая бревно, говорил о траве. «Трава хорошая», — зашептал Филипп, раздувая костер. «Один медушник и кашка». «А по лугам-то один клевер», — заметил старик. «И забольно так по впадинам чесноком череда разит». Небо щурилось и морщилось. Мигали уже звезды, и за бугром выкатывался белый месяц. Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу. Милый в ливенку играет, сам на ливенку глядит, а на ливенке написано «В солдатушки идить». Пели коростели, как в колотушку стучал дупель, и фыркали лошади. Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал, а Карев на корчиках вполз в шалаш и, не стеля, бросился в траву. А уж скоро занялась и заря. «Ух, роса-то!» — зевнул Филипп. «Пора всех будить!» Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой. «Кость, а кость!» Трепал он за ногу Карева. «Кость!» Карев вскочил, протер глаза. Вставать пора!» Протянулось по всей стоянке. Косы звякнули, и косари разделились на полувыти. «Наша вторая полувыть», — подошел к Филиппу вчерашний старик. «Давай мериться, кому от краю». Филипп ухватился за окось и стал перебираться руками. «Мой конец», — сказал старик, — «мне от краю». «Ну, а моя околь», — протянул Филипп, — «самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся». «Бреди за ним по чужому броду», — указал он Кареву на старика, — «мерей да подымай косу». Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь. На них налип слет трав и роса. «А коли побредешь, — пояснял старик, — так держи прям и по цветкам норови. Лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь». Они пошли вдоль по чужой выйти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе 7, а старику 3. Потом он встал и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее. По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след. Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, стал точить. Филипп шагал около брода, и трава красиво прилегла к стариковому краю, как стояла, частой кучей. На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни. Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала. Вжж! Вжж! Неслось со всех концов, и запотелые спины через мокрые рубахи обтяжно вырезали плечи и хребет. Вжж! Вжж! Пахло травой, потом и от слюнявых брусниц глиной. «Ох и жара!» — оглянулся Филипп на солнце. «До спада надо скосить, с росой-то легче». Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой озерцу и стал ополаскивать. Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал через него пить. «С двумя работницами пришла Олимпиада». И, сбросив кузов, достала с повити котел. «Прось», — обратилась она к высокой, здоровенной бабе, — «ты сходи за водой, а мы здесь кашу затагарим». Костры задымили, и мужики бросили косить. Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой за ним следом. «Дед и он, погоди!» — крикнул отставший Филипп. «Дак-сь понюхаем из твоей табакерки-то!» К вечеру по окошенному лугу стояли копны, и бабы пошагали обратно домой. Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком. Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку. «В чего захотели?» — тыкал в нос щепоть зеленого табаку дед Иен. «Вот как бы вы Петруху Ефремову послухали, так он вам наврал бы, приходи любоваться». «Ну и ты соври что-нибудь», — засмеялся Филипп. «Ты думаешь, мы поверять, что ли, будем?» Дед высморкался и начал. «Имелась у одного попа собака, такая дотошная, и на всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и говорит ему так: «Пожай, балбес, в Америку, обучи пса по-людски гуторить, вот тебе 100 рублев». Ин нехватки, так займи там. У меня от телева много попов сродни есть». Хитрый был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей, да боялся, как бы люди не смекнули. Пшел Иван, значит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озеро. Минул год. К попу стучится. «Отопри, где поп, ворота?» Глазеет поп. Иван почесал за ухом и говорит попу: «Эх, батька, вышкалили твою собаку в Америке, хлеще монаха псалтырь читала. Только каналья и зазналась больно. Не есть хлебушки, а говорит, дай подай жареного мяса». «Так и так, грю ей, ну, батька, мол, наш не ахти богач, зря касатка ты не храндычи. Никаких собак моих делов не хочет гадать. К архиерею, говорит, побегу. Скажу про него, Гривана, что он с кухаркой ерничает». «Спугался я за тебя и порешил ее». «Молодчина!» — похвалил его поп. «Вот тебе еще 100 рублей!» Мужики слухали, затаив дыхание, сопели трубками, ухмылялись. Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью. Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали. «Подкупил», — говорили они, сидя по заваренкам. «Как есть подкупил. Ну, мыслимо ли, за правду в глаза наплевали, как Бог свят подкупил». Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили, глубокую-глубокую затаили обиду. На беду появился падеж на скотину. «Сибирка!» — голосили бабы. «Все коровы передохнут!» Стадо пригнали слуга домой. Снадобьем аптешника коровам мазали языки и горло. Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Оп, дай не дай, четвертную ломит. «Ты, батюшка, крест нас сымаешь!» — кричали мужики. «Мы будем жаловаться архиерею!» «Хоть к митрополиту ступайте!» — ругался поп. «Задаром я вам слоняться не буду!» Пошли с открытыми головами к церковному старости и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньями, хоругвами обойти село. Староста вышел на крыльцо и, позвакивая ключами, заорал во все горло: «Я вам дам такие ключи, сволочи! Думаете, вас много, так с вами и сладу нет? Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!» «Ладно, ребята», — с кроткой покорностью говорил дед Иен, — «мы и без них обойдемся». Некоторые вспомнили, что про патеже на скотину, нужно опахивать село. Вечером на сходе об опахивании сказали во всеуслышание и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна. При опахивании, по сказам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину. Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть. В полночь старостина жена позвала дочь и собрала 11 девок. Девки вытащили у кого-то с погреба саху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в саху. С пеньем и говором все разделись наголо, и только жена староста была укутана и увязана мешками. Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали: «Видишь?» «Нет», — глухо она отвечала. После обхода с сахой на селе болезнь приутихла, и все понемногу угомонились. Но однажды утром на село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик. «Только хотел орешину сорвать, — говорил он, — как подкрался и цапнул железной тростью». Мужики, сбежавшись, заволновались. «Кровь, подлец, нашу пьет! — кричали они, выдергивая колья. На кулишку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу. «Житья нет! — кричал он. — Так теперь и терпеть все!» Собравшись ватагой с кольями, побежали на пасек. Брань и ругань царапали притихший овраг пасека. Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам. «Моя собственность! — грозил он кулаком. — Права не имеете входить, и судом признана моя! Бей его! — крикнул дед Иен. — Ишь, мошенник, как клоп, нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!» Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок помещику. Тот взмахнул руками и, как подкошенный, упал во враг. «Беги, беги!» — шумели мужики. «Кабы не увидали!» По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками. На дне врага, в осыпанной глине, лежал с мертвыми совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью. По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли. К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав. После тяжбы с крестьянами помещик как-то очень скоро завязал дружбу с полицией и приглашал к себе то исправника, то пристава в гости. Коних стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади. Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял шапку, стал ждать. Когда к пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, отвернулся в сторону. — Где барин? — спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер. — В пасеке, ваше благородие, — ответила она. — Послать или сами пойдете? — Сам схожу. — Борис Петрович! — крикнул он, выпятив живот и погромыхивая саблей. По врагу прокатилось эхо, но ответа не последовало. В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов. Он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб. «Борис Петрович!» — крикнул он опять и стал спускаться во враг. Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом. Во враге на осыпанной глине лежал Борис Петрович. Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая труп. Рядом валялся пистолет со взведенным курком. «Горячий еще! — крикнул вслух. — Мужики проклятые! Никто иной, как мужичье!» Пристав, запалив лошадей, прискакал с работниками прямо под окно старосты. «Живо сход! Живо!» — закричал он. «Ах вы, аглоеды, проклятые разбойники!» Десятские бегом пустились стучать по окнам. «А, пришли!» — кричал пристав на собравшуюся сходку. «Пришли, живодеры ползучие!» «Живо сознавайтесь, кто убил барина!» «В Сибирь вас всех сгоню!» «В остроге сгною сукиных детей! Сознавайтесь!» Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать. «Ах, не сознаетесь, нехристи!» — скрипел он зубами. «Пасеку вас отняли!» «Пиши протокол на всех!» — крикнул он уряднику. «Завтра же пришлю казаков, я вам покажу!» — тряс он кулаком в воздухе. Из кучки вышел дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю. «Понюхай, моя родная!» — произнес он вслух. «Может, боли не придется?» «Ты чё так шумишь-то?» — подошел он, пристально глядя на пристава. «У тебя еще матерное молоко на губах не обсохло. Ругаться по матушке-то!» «Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь, ты тоже какой липоед!» «Тебе что надо?» — гаркнул на него урядник. «Да ничего мне не надо», — усмехнулся дед. «Я говорю, что я убил его, и никого со мной не было». «Ты убил?» — покосился с пеной у рта пристав. «Ты убил?» — я, — отозвался дед Иен. «Говорю, что я». «Связать его!» — крикнул он мужикам. «Да с понятыми в холодную отправить!» Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад. «Вяжи покрепче, Петро», — сказал он мужику, — «а то ведь левая рука-то сейчас выскочит». «Ладно», — мотнул головой Петро, — «ты больно-то не горячись, я ведь так для близиру». Спотыкаясь, дед пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка. Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью. По щеке зазмеилась полоска крови. «Эй!» — крикнул грозно Петро. «Ты что делаешь?» И, схватив замахнувшуюся теперь уж на него, трость сломал о колено пополам. «Ты не храндучи!» — затопал пристав. «Я тебя, сукин сын, во строге сгною!» «Видал?» — показал ему кулак Петро. «Мы такую шваль-то видовали!» «Молчать!» — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке. Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу. Тот качнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно. «Ой, караул!» — закричал он, и, поднявшись на корточки, побежал к пасеку. «Ну, дед, сиди», — сказал Петро, — «а я теперь скроюсь. А то, пожалуй, найдут, по обличию узнают». «Прощай, Петро», — обернулся дед, подавая развязывать руки. «Мне теперь видно капут, дух вон и лапти кверху». «Прощай, дед, спасибо тебе за все доброе. Век не забуду, как ты выручил меня в Питере». «Что, помнишь?» «Говоришь, век не забуду». Обнявшись с кроткой печалью, сняли шапки и расстались. «Жалко», — ворчал Петро, — «таких людей немного остается». Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать анучи. «Бабка тепереча, на кого твоя останется?» — болезненно гуторил сторож. «Родной, об этом тужить нечего. Общество знает свое дело, не помрет с голоду. Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет? Найдутся добрые люди, касатик, не все ведь такие хамлеты». Разговор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь, а в запаутинившееся окно билась бабочка. Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки. Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол. «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иенча Кавелина», — громко и раздельно произнес исправник. «В противном случае общество понесет наказание за укрывательство». «Да на вас креста нет», — зашумели мужики. «Неужто мы будем смотреть, кого-либо из нас посылают, с каким поручением? Ну, гляди на нас!» — обернулись все к приставу. «Ну, узнай, кого ты посылал вчера». «Мошенники!» — кричал пристав. «Мы вас на поселение сошлем». «Куда хошь ссылай, нам все одно, кому Сибирь, кому мать родная». Деда и Ена привели на допрос под конвоем. «Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?» «Да». «В какую пору дня вы его убили?» «В полдень». «Имеешь ли оправдание, при каких обстоятельствах совершилось убийство?» «Мы все имеем», — закричали мужики. «Молчать!» — застучал кулаком исправник. «Вам известно», — сказал дед Иен. «Больше я ничего говорить не стану». 30 горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую с кровоподтеками губу. Два стражника повалили старика на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи. Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровяная полоса. «Кровопийцы!» — кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья. «Прошу не буянить!» — обратился исправник. «Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите!» «Братцы!» — крикнул староста. «Все равно ничего не поделаешь. Угомонитесь на минутку!» «Ишь, какой братец!» — заявился, — крикнул кто-то. «Сказали ему, уж он и рад стараться!» Деда и Яна подняли, развязали руки. Дорожа и путаясь руками, он стал застегивать портки. «Прощайте, братцы», — сказал он, снимая шапку. «Больше не свидимся». «Прощай», — как стон протянули мужики. И с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город. Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег. — «Возьми обратно», — крикнул стражник, — «не полагается, а после суда». Олимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий. «Поедем», — сказал Карев, когда стражники скрылись за селом. «Поедем», — сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулке. День заутренне гудел. Из бора несся неугомонный шум. «Ну и изверги», — говорил Карев. «В глазах хватают за горло кровь сосать». По дороге летели звенящие паутинки, и пряжи обвивали космы верб. «Но, родная», — потрагивал Карев вожжами, — «тут сейчас за спуском недалече. Ну, как думаешь?» — спросил Карев, заглядывая Олимпиаде в глаза. «Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься». Олимпиада молчала, и как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням. «Какое бесцветное небо!» — сказала она после долгого молчания. «Опять гроза будет».